Как я узнал, что это девочка? Ну, во-первых, это не спек. Спеки похожи на наших мужчин, только у них все больше, длиннее и страньше, чем у нас. Рты располагаются выше, чем положено, а уши и глаза другие. Совсем другие, не перепутаешь. И одежда растет прямо на них, вроде лишайника, который можно резать и придавать ему любую форму, какую захочешь. Естественное приспособление к условиям болотной жизни, говорит Бен. В общем, эта девочка выглядит иначе. Одежда у нее нормальная, так что это не спек. А во-вторых, я просто знаю, и все. Не могу объяснить, почему, но я смотрю на нее, вижу и знаю. Она не очень-то похожа на девочек из визоров или шума, и живых девочек я никогда не видел, но она передо мной, и это самая настоящая девочка, я знаю. Не спрашивайте, почему. То ли дело в форме ее тела, то ли в запахе, то ли еще в чем. Но это девочка. Если бы на свете были девочки, она была бы именно ею. Она не мальчик, это точно. Она не как я. Даже близко на меня не похожа. Она совсем другая. Я не знаю, как и почему, но она — это не я, потому что я знаю, кто я. Тот Хьюит. И я не она. Она смотрит на меня, на мое лицо, на глаза. Смотрит и смотрит. И я ничегошеньки не слышу. О, боже, как больно в груди. Я словно лечу в пропасть. «Кто ты?» — повторяю я. Голос меня подводит, прямо ломается, потому что мне очень грустно. Заткнись. От злости я скрежещу зубами, выставляю нож вперед и выдавливаю. «Кто ты?» Свободной рукой мне приходится быстро вытереть слезы. Что-то должно случиться. Кто-то должен сделать шаг. Один из нас должен сделать хоть что-нибудь. И в этом безумном мире до сих пор есть только мой шум. Больше ничей. «Ты говорить умеешь?» Спрашиваю я. Она только смотрит и смотрит. «Тихо!» — лает Манчи. «Заткнись!» — кричу ему я. «Мне надо подумать!» А девочка по-прежнему молча смотрит на меня, не издавая никакого шума. «Что же мне теперь делать?» «Так нечестно. Бен сказал, на болоте я сам во всем разберусь и пойму, как быть дальше. Но я ни черта не понимаю. Меня никто не предупреждал о девочке и о том, что от ее тишины так больно, так хочется плакать». Как будто меня лишили чего-то очень важного, и я даже думать не могу нормально. Как будто пустота не в ней, а во мне. И исправить это нельзя. Что мне делать? Что делать? Девочка немного успокаивается. Она уже не так сильно дрожит. Руки чуть-чуть опустила и вроде не собирается дать дёру при первой возможности. Хотя без шумного человека разве поймешь? И вообще, разве можно быть человеком, если у тебя нет шума? «А меня она слышит? Слышит? Может ли бесшумный человек слышать чужой шум?» Я гляжу на нее и как можно громче и четче думаю. «Ты меня слышишь? Слышишь?» Она даже в лице не меняется, взгляд остается каким был.